Глава 60. Робби остановил машину у бордюра, перевел коробку Вольво в парковочное положение и развернулся на сиденье, чтобы посмотреть на Джули. «Ты уверена, что у папы была такая же татуировка?» Она приподняла глянцевый снимок. «Поглядите на нее, Уилл. Как вы думаете, сколько таких татушек я видела за свою жизнь?» Взяв у нее фото, Робби внимательно его рассмотрел. «Ладно, его звали Рик Уинт. Ничего в памяти не брежет?» «Нет». «Уверена?» «Ага, уверена». Робби снова поглядел на фото. «Каковы шансы? Твой папа служил в армии?» «Вряд ли. Но наверняка не знаешь. Он ни разу не говорил, что был в войсках. У него никаких медалей или всяких таких штук. Но есть татуировка. Ты не спрашивала, откуда она у него?» «Конечно, спрашивала. Она ведь вправду необычная. Сказал, что увлекался древнегреческой историей и мифологией, вот и обзавелся. И объяснил мне, что это такое». «Когда твой папа начал употреблять наркотики?» «Сколько себя помню», — Джули пожала плечами. «Тебе 14. Сколько было ему?» «Как-то раз я видела его водительские права. Ему было 45». «Значит, когда ты появилась на свете, было 31 или около того. А до того уйма времени, чтобы заниматься чем-то другим. Сколько они с твоей мамой были женаты?» «Толком не знаю. Они ни разу об этом не говорили». «А годовщины не справляли?» «Нет, только дни рождения. Вообще-то только мой. Но хоть были женаты. Обручальные кольца носили. Подписывались мистер и миссис. Больше ничего не знаю». «Никаких свадебных фоток не видела? Ни разу не говорила ни с какими другими родственниками?» «Нет и нет. У них не было никакой родни. Во всяком случае, они мне о ней не рассказывали. Оба из Калифорнии, во всяком случае, так они говорили». «А когда же перебрались в округ Колумбия?» Джули не ответила, устремив взгляд за окно. «В чем дело?» – спросил Робби. «Ваши вопросы заставили меня понять, что ни хрена-то я о родителях и не знала. Многие дети знают о родителях не так уж много. Не врите, чтобы мне стало легче». «Я не вру», – ровным тоном вымолвил Робби. «Я своих родителей даже не знал». «Значит, вы приемный?» Джули поглядела на него. «Я этого не говорил». «Но вы сказали...» «Значит, ты не в курсе, служил твой папа в войсках или нет. Мне надо знать это наверняка». «Зачем?» «Если он служил и имеет такую же татуировку, как Рик Уинт, это может означать, что они служили вместе. Многие однополчане делают сходные наколки. Если мы сумеем отследить ее, перед нами может забрезжить смысл происходящего». «Вы можете выяснить, служил ли мой папа в армии?» – спросила Джули. «Это не проблема. В Пентагоне очень дотошно хранят личные дела всех военнослужащих». Выудив телефон, Робби нажал клавишу быстрого набора и вскоре уже говорил с синим. Выложил просьбу и дал отбой. «Скоро узнаем», – сообщил он Джули. «А почему вы спросили, когда папа подсел на наркоту?» «Без причины». «Чушь! Вы ничего не делаете без причины». «Ладно». Он мог начать употреблять наркотики в армии. Почему? Разве все солдаты ширяются? Конечно, нет. Но некоторые да. Начинают на службе, после увольнения не бросают. А если он служил за границей, раздобыть их могло быть проще. Значит, все это из-за наркотиков? Я этого не сказал. От вас проку не добьешься, в сердцах буркнула девочка. Тебе известно, как познакомились твои родители? На вечеринке в Сан-Франциско и... «Нет, не думаю, что это была кислотная вечеринка», — с горечью добавила она. Робби снова завел машину и продолжил движение. Телефон зазвонил снова. Он бросил взгляд на экран. Вэнс. Джули тоже это увидела. «Смахивает на то, что суперагент Вэнс просто горит желанием вас увидеть». «Что ж, суперагенту Вэнс просто придется обождать», — ответил Уилл. «Свидетельница взрыва автобуса?» Робби бросил на нее вопросительный взгляд. «У суперагента Вэнс громкий голос», – растолковала Джулия. «Подслушать проще простого». «Ага, врубился». «Свидетельница нас видела?» «Похоже на то». «Не припоминаю, чтобы я кого-то видела поблизости в ту ночь». «Я тоже». «Думаете, это особо врет?» «Возможно». «Но если она вас увидит, большая проблема». «Это уж точно», – подтвердил Робби. «И как вы собираетесь это обойти?» «Обойду». Джули отвела взгляд, пристроив подбородок наверх рюкзачка. «Если мой папа был в войсках, почему же он об этом не рассказывал? Многие не любят распространяться об армейской службе. Наспор, герои любят? Нет. Практика показывает, что чем больше человек совершил, тем больше помалкивает. А пустозвоны делали в штаны. Вы ведь не просто так это говорите? На подобную тему я врать не стал бы, нет повода. Чтобы мне было легче. А тебе было бы легче, если бы я тебе соврал? Наверное, нет. Бросив на нее взгляд, Руби увидел, что девочка пристально смотрит на него. Как твой матан? По-моему, у тебя уже хвосты. Я воспользовалась телефоном, что вы мне дали, чтобы выйти в сеть и получить задание. Учителя постят их каждый день. Загрузила нужные файлы и смснула двоим учителям по поводу имевшихся у меня вопросов. И намылила в канцелярию школы, что у меня ОРЗ, что меня несколько дней не будет. Но я буду присылать домашние задания мылом и таким образом буду держаться в струе. Ты все это сделала в сети по телефону? Конечно, пара пустяков. У меня есть ноут, но нет интернет-доступа. Он денег стоит. Когда я учился, мы еще пользовались ластиками и стационарными телефонами. Пару миль они проехали в молчании. Если папа был в войсках, как по-вашему, он может быть героем или типа того? Тихонько спросила Джули. На сей раз Робби не стал на нее смотреть, угадав желанный ей ответ по задумчивой интонации. «Быть может», — проронил он.